Они приехали в Рим в Страстную среду, и Леопольд решил немедленно отправиться в собор святого Петра. Он узнал, что в этот день в Сикстинской капелле будет исполняться «Мизерере» сочинение Аллегри, и сказал, что обязательно нужно послушать знаменитое песнопение, будто это могло ускорить получение аудиенции у папы. Правда, теперь Леопольд сомневался, так ли уж нужна ему аудиенция у папы Клемента XIV, хотя это и могло произвести впечатление на Шратенбаха, а от него зависело получение разрешения на заказ для Миланской оперы. Леопольд до сих пор ничего не сообщил архиепископу. Между тем прошел уже месяц, как он подписал контракт. Всего месяц? А сколько произошло за это время благоприятных событий? Эта мысль вернула Леопольду прежнюю уверенность, и когда они подъехали к собору, план действий уже был готов. Стоявший на карауле швейцарец, на которого произвели впечатление отличные манеры и одежда Леопольда, показал ему, как пройти в Сикстинскую капеллу. Поманив за собой сына, Леопольд отправился по лабиринту коридоров и вошел в капеллу с видом настоящего придворного. И хотя у него не было приглашения, никто не посмел остановить столь важное лицо. Служивший службу папа Клемент XIV находился возле алтаря, и Леопольд, присмотрев укромный угол, направился туда. Он сказал Вольфгангу, чтобы тот внимательно слушал Мизерера и даже, если сможет, записал его. Это «если сможет» особенно рассердило Вольфганга. Неужели папа все еще в нем сомневается? Он сел и стал внимательно слушать, не обращая внимания ни на стены, расписанные Микеланджело, ни на пышность, с какой была обставлена месса. Мелодия была по-своему логична и выдержана, она развивалась стройно и закономерно и без труда запоминалась. Еще в начале Вольфганг увидел, что Мизерере будет исполнять девятиголосный хор, и про себя поделил его на два хора в 4 и 5 голосов. Когда же в финале все 9 голосов слились воедино, это было естественным завершением вещи. Вольфганг постиг структуру произведения, отличавшегося внутренней цельностью, и к концу отчетливо держал в голове все произведение. Он поступал так теперь со всеми собственными сочинениями и был немало удивлен, когда папа, сам попросивший его записать «Мизерере» по памяти, пришел в совершенный восторг и написал маме: «Как тебе известно, знаменитая Мизерере столь высоко чтится в Риме, что музыкантам капеллы под страхом отлучения от церкви запрещается выносить ноты, переписывать их или давать кому бы то ни было. Но у нас уже есть партитура Мизерере, и все это благодаря Вольфгангу, который записал музыку по памяти совершенно точно, до единой нотки, и можно было бы послать тебе ее в Зальцбург вместе с этим письмом, да она нужна здесь нам самим. Но мы обязательно привезем партитуру домой, потому что, поскольку это одна из свято хранимых тайн Рима, мы не можем допустить, чтобы она попала в чужие руки и тем навлечь на себя церковную кару». На следующий день, это был Страстной четверг, во время обряда омовения ног в соборе святого Петра, Леопольд уверенно прошел через глазеющую толпу прямо к столу, за которым восседали кардиналы. Беглость, с какой он говорил по-итальянски и по-немецки, его роскошная одежда, гордая осанка, а также красивый и дорогой костюм Вольфганга из розового муара и тафты, и торжественный тон, каким наемный лакей просил солдат швейцарской гвардии расчистить им путь, позволили ему с легкостью осуществить свой план. К немалому удовольствию Леопольда многие решили, что Вольфганг — иностранный принц, путешествующий со своим воспитателем. Когда они миновали последнюю цепь папской гвардии, их с поклонами провели к кардинальскому столу.

Возможно, когда вы вернетесь из Неаполя, его святейшество сумеет вас принять, хотя на музыку времени у него обычно совсем не остается». И он удалился в сопровождении свиты священников, секретарей, лакеев и камердинеров. Леопольд отложил поездку в Неаполь, потому что многие знатные особы, чьего покровительства следовало домогаться, сами изъявили желание послушать игру Вольфганга. В течение следующих двух недель Моцарты дали целый ряд концертов и заработали столько денег, что их хватило бы на дорогу в Неаполь и обратно. Но особенно лестным оказался заказ на сочинение оперы, предложенной Флоренцией, а затем и Римом. С великим сожалением Леопольд отклонил эти предложения. Перед самым отъездом в Неаполь он написал, наконец, Шратенбаху, чувствуя, что больше откладывать нельзя. Он особо подчеркнул, что папа Клемент XIV скоро предполагает дать им аудиенцию. Сообщил об одобрении, выраженном кардиналом Половичини, о похвале Падре Мартини. Написал далее, что Вольфганга просят сочинять оперы для Милана, Рима и Флоренции, и попросил разрешения начать работу над оперой для Миланского театра, то есть, намекнул он, для императрицы и графа Фермиана. А Вольфганг писал Наннерль. «Моя милая, трудолюбивая сестренка, слава Богу, и сам я, и перо, которым я мараю бумагу, находимся в порядке и работаем, не покладая рук. И еще мне бы очень хотелось, чтобы моя сестричка очутилась в Риме. Ей понравился бы этот город, такой безукоризненный и опрятный. Повсюду здесь полно цветов, и люди распевают прямо на улице, иногда совсем как в капелле, а иногда даже лучше. Я рад, что тебе понравился минуэт, написанный мною для господина Пика, который танцевал под эту музыку в Миланском театре. Надеюсь, в Зальцбурге его исполнят лучше, потому что господин Пик, танцуя, издавал неприличные звуки. Когда получишь контрданс, который я посвятил тебе, скажи честно, что ты о нем думаешь. Если ты не слишком занята со своими друзьями-воздыхателями, пришли мне арифметические таблицы, в первую очередь искусство счета, потому что я потерял свои где-то в пути. С тех пор, как я писал тебе в последний раз, я сочинил одну симфонию, и как только допишу это письмо, сяду заканчивать следующую. Ну вот, я нарисовал тебе святого Петра с ключами и святого Павла с мечом. Знаю, что я сподобился чести поцеловать ногу святого Петра в его собственном соборе. А так как имею несчастье быть маленького роста, то меня, все того же дурачка В.А.М., пришлось подсадить, а то бы я не дотянулся. А теперь мы едем в Неаполь, тра-ля-ля. Папа утверждает, что Неаполь — родина оперы, но это еще надо посмотреть. Целую тебя и маму тысячу раз и остаюсь твой, не сказать, чтоб красивый, Вольфганго в Германии, Амадео в Италии и Моцарто угадай где». Неаполь оказался шумным и оживленным городом. Кишевшие народом улицы напоминали гигантский муравейник, и каждый считал своим долгом, разговаривая, кричать, что есть мочи. Вольфганг был очарован живостью итальянцев, но ему не нравилось, с какой громогласностью они обсуждали свои дела. Самая обычная беседа велась на высоких нотах. За 5 минут в Неаполе он услышал столько ссор, рыданий и воплей, сколько в Вене не услышишь и за день. Его уверяли, что никто еще не превзошел неаполитанцев в искусстве оперного пения, а он испытывал неловкость, наблюдая, как певцы входят в раж на сцене. Он ходил с папой в оперу при любой возможности, если только не предстоял визит к премьер-министру или к имперскому послу графу Кауницу или к английскому послу сэру Уильяму Гамильтону, и всякий раз Вольфганг думал: «Здешних певцов больше интересуют внешние эффекты, а вовсе не то, какую музыку они поют. Многие неаполитанские певцы, по его мнению, совершенно не умели держаться на сцене. Они брали слишком быстрый темп, форсировали голоса до крика и заканчивали арии с истерическим надрывом. Опера «Иомелли», единственная, которая ему понравилась, хотя сюжет ее был слишком старомоден и серьезен для театра, совсем не пользовалась успехом. Зато с огромным успехом шли оперы «Пиччини» и «Поэзиелло», изобилующие скачками от пиано к форте, неожиданными переходами от высоких нот к низким и наоборот, и дикими модуляциями. Вольфганг приходил в отчаяние. Опера была в такой моде, что папа сумел устроить для Вольфганга всего один концерт. Правда, папа остался доволен результатом, они заработали немало цехинов, и, кроме того, получили заказ написать оперу и для неаполитанского театра. Вольфганг считал, что итальянцы плохо воспитаны и бестактны. Во время концерта они все время болтали и не могли усидеть на месте. Куда приятнее было подниматься на густо дымящийся Везувий, осматривать Помпею, Геркуланум, гробницу Вергилия, бани Нерона, наслаждаться видами Адриатики. А пока он с нетерпением ждал либретто и разрешения архиепископа писать оперу для Миланского театра. Надо сказать, что недовольство неаполитанской оперы только усилило его желание сочинять. Пришло письмо от кардинала Паловичини. Папа, с видом весьма довольным, хотя и несколько таинственным, тотчас приступил к сборам в дорогу. Они выехали самым быстрым дилижансом. Леопольд повсюду объявлял себя уполномоченным имперского посла, и ему немедленно предоставляли лучших лошадей и карету. А в Риме им даже не пришлось заходить в таможню. Чиновники с поклонами предложили им продолжать путь. При последней смене лошадей одна из них взвелась на дыбы, и Леопольд получил ранение, крылом экипажа ему до кости рассекло голень, но он скрыл это от сына. Он гордился своим стоицизмом и тем, что расстояние от Неаполя до Рима они покрыли за 27 часов, в то время как раньше на это уходило 4 дня. Оба не спали всю дорогу, и в гостинице в Риме Вольфганг заснул прямо на стуле. Леопольд раздел сына, уложил в постель, а тот даже не пошевельнулся. Проснувшись утром, Вольфганг никак не мог понять, каким образом очутился в кровати. Он заметил, что папа прихрамывает, но папа успокоил его: чепуха. Нам надо спешить к кардиналу. Мы приглашены на обед. Об этом он и писал вам? Да. И еще кое о чем. Папа редко бывал так воодушевлен. За обедом кардинал Паловичини, обращаясь к Вольфгангу, называл его сеньор кавалер, к немалому удивлению Леопольда, который полагал, что папский государственный секретарь пригласил их за тем, чтобы сообщить об аудиенции у папы. С таинственным видом, совсем как Леопольд в Неаполе, кардинал поблагодарил их за скорое возвращение и обещал пригласить снова в ближайшие дни. Леопольду не оставалось ничего другого, как ждать. А Вольфганг занялся сочинением новых арий для Миланской оперы. Прошла неделя, кардинал так и не дал о себе знать, и Леопольд уже начал проклинать непонятную загадочность кардинала, а заодно и свою доверчивость. Когда, наконец, их пригласили в палаццо Кверинале, резиденцию кардинала Паловичини, Леопольд с трудом сдерживал свое нетерпение. Спокойным голосом, однако с оттенком торжества, кардинал произнес: 26 июня его святейшество пожаловал Амадео Вольфганго Моцарту, жителю Зальцбурга, орден Золотой Шпоры. 26 июня? — изумленно повторил Леопольд. Именно в этот день они вернулись в Рим. Да, 26-го. Но нам надо было подготовить соответствующие бумаги.